Он бил сбоку, сверху, двумя руками, одной, пробовал колющие удары, а главное, он не чувствовал усталости. Какие силы его подпитывали? Делали в накидке, доставшейся от древних пралюдей, а может, даже и не людей вовсе, или дело еще в чем-то, все это было сейчас неважно. Не кончаются силы, и ладно, и зашибись, и будем биться, как львы, не снимая чистоты нанесения ударов. А так, может быть, вот так хочешь попробовать? Пока сволочной Маркифай все удары Сварога успешно отражал. Ведя бой, они сдвигались в сторону опускающегося столба света. Конечно, это происходило не случайно. Каждому из них хотелось держаться поближе к центру событий. А еще они, начав бой на высоте около 5 метров, спускались все ниже, потому что все ниже опускался столб. И как-то незаметно все поменялось. Сварог даже не уловил точки перелома, но факт есть факт, и вот уже Кифай наступает, а Сварог защищается, причем атаковал советник с никак не меньшей яростью и настырностью, чем Сварог. Они оказались возле столба. Меч советника, нацеленный в голову Сварога, прошел сквозь свечение, вернее, должен был пройти, будь это и вправду свечение. Но меч, звякнув и выбив сноп искр, ударился в вполне твердую преграду. Гадать, из какого такого хитрого вещества состоит серо-голубой столб, Сварог не стал, а быстро скользнул за него. Получилось дополнительное препятствие, своего рода щит, за которым можно укрываться от ударов. Он не мог себе позволить то и дело бросать взгляд под ноги, чья берет и что происходит со знакомыми персонажами, но краем глаза видел, что земля и копошащиеся внизу люди уж совсем близко. Маркифай вдруг резко ушел вниз, выписал головокружительный пируэт, оказался возле самой земли, но чуть в стороне от дерущихся людей, отклонился назад, резко нагнулся вперед, открыв рот. Что уж это был за беззвучный крик, Сварог сказать не брался. Но поскольку магическое зрение не выключал, то увидел ярко-белую вспышку и пронесшийся в сторону людей маленький, похожий на пыльную бурю, вихрь. Вне магической, а в самой что ни есть реальной реальности, людей снесло с гранитной плиты, что крошки со стола. Сварог нырнул вниз вслед за Маркифаем, и вслед же за Маркифаем встал на гранитную плиту и сразу же оглянулся. Где там бесовские слуги, будущие, блин, правители мира? Они оба, белые и черные, находились на прежнем месте, вдали от событий, на краю площади. Они не принимали участия в сваре отдельных граждан на гранитной плите. Они просто стояли в стороне и ждали, когда их повелитель расправится со всеми врагами. И смело можно было уверять, что ни один из них, ни на миллионную долю процента, не сомневается в победе своего господина. — А ведь так мы оба одновременно окажемся на плите, когда таинственный столб войдет в лунку, и участь наша будет одинакова, хороша она или плоха, — вдруг пришло в голову Сварогу. Видимо, об этом же подумал Маркифай, и, кажется, сия мысль его не обрадовала, потому что он с удвоенной яростью ринулся в атаку. Сварог отбивался как мог, крутясь на гранитном пятачке. Он уворачивался от града ударов, сам молотил слева и справа, рычал, как зверь, пропускал удары, краем сознания отмечая, что накидка предохраняет его, как надежнейший из кольчуг, но пропускал он удары и по открытым частям тела, пока вроде бы несерьезные, хотя в горячке боя можно было и серьезные принять за пустяк. А столб неотвратимо опускался, что твой дамоклов меч. Этот столб уже оттеснил их на край плиты. Столб уже был в 1,5 метрах от лунки, а они скачут вокруг, продолжая исступленно молотить друг друга. В голове словно разорвалась петарда. Руки вдруг перестали слушаться, пальцы разжались, выпуская меч, подкосились ноги, что-то теплое потекло по затылку на шею. Падая, Сворок обернулся и увидел за спиной Улану, сжимавшую в руке булыжник. Очухался он от ударов по щекам и тут же услышал далекий голос Марки Фая. — Нет, я не дам тебе провалиться в беспамятство. Я хочу, чтобы ты все увидел своими глазами. Сворок пошевелился и обнаружил, что руки и ноги у него связаны. Кто ж это так подсуетился? Две пары рук ухватили Сворога под бока и приподняли. — А, все понятно. Слуги Марки Фая, черный и белый. Затылки невыносимо ломило, превозмогая боль, Сворог кое-как сел. Оказывается, его стащили с гранитной плиты, где теперь безраздельно хозяйничал Марки Фай, оттащили в сторону. Остальные люди жались в шагах в 20, испуганной кучей. Похоже, им был преподан урок. Ну да, как же объяснить человеческие останки, разбросанные в радиусе 10 метров, и лужи крови? Скорее всего, кто-то из них попытался прорваться к гранитной плите. И Марки Фай примерно разметал кого-то, воспользовавшись чем-то вроде той россыпи ртутных брызг. Но убил он не Альшанского, и не ключника, и не господина, и... Эти все видел Сворок живехоньки. Лана же пребывала на особицу ото всех. Сидела на земле между проигравшей и победившей стороной и старательно не смотрела в сторону Сворога. — Ты совершил типичную ошибку демона! — «Двойник!» — пророкотал Марки Фай. «Ты не принял во внимание людей! Что люди, — подумал ты, — когда я так велик и могуч, а люди могут подойти со спины с простым немагическим булыжником? Меня тоже недавно долбанули по черепу, так что я знаю, но все, хватит с тобой, не до тебя!» Марки Фай опустился на колени и смотрел, как луч достиг лунки в плите, как он входит в эту лунку. — Ну и зачем? — поморщившись от боли, Сворок повернулся к Лане. — Или ты ведешь какую-то свою игру? Та молчала, повернувшись в профиль. Сворок уж решил, что ответа не дождется, но, выдержав паузу, Лана все же ответила. — Ты не поймешь? — Да, ясности больше не стало. Но сейчас было не до установления полной, безусловной ясности. Слишком бурные события разворачивались неподалеку. Серо-голубого свечения луч вошел в лунку в гранитной плите. От поверхности плиты ударило вверх янтарного цвета и прозрачности свечения, образовав куб, в центре которого находился Марки Фай. Гранитная же плита сделалась похожей на квадрат раскаленного золота. Сворок задрал голову. Батюшки светы! Смерч давно уже заслонил солнце, поэтому слепить глаза было нечему, а та часть неба, которую смерч не закрывал, в полном смысле слова утопала в звездах. Они были видны так отчетливо, словно это не звезды, а вбитые в небесный купол гвозди с серебряными шляпками. По телу Марки Фая снизу вверх побежали золотистые разряды. Бывший верхсоветник вскинул руки, прогнулся назад. Судя по открытому рту, он кричал, что есть мочи, но ничего не было слышно. И тут вертящиеся щупальца смерчи вонзилось ему в грудь. Постепенно уменьшаясь наверху, смерч ввинчивался в тело верхсоветника, и тело стрясали конвульсии. Так продолжалось, пока смерч целиком не исчез в Марки Фае. И серо-голубая колонна мгновенно пропала, словно втянулась обратно в небо. Гранитная плита обрела прежний вид. Погас, будто и не был янтарный прозрачный куб. Все закончилось. Маркифай медленно обернулся к Сварогу. — Я подарю вам жизнь в честь сегодняшнего праздника моей, ну, назовем это коронацией. К тому же вы мне не соперник более милейший, вы один из миллиарда ползающих по земле муравьев. Отныне я ваш господин и повелитель. Хотите вы этого или нет, ваш бог? Богу, как известно, можно и не молиться, если не боитесь его прогневить. Гуго, пятница, Лана, сюда. Все, мы уходим и вряд ли теперь встретимся. Сварог еще успел заметить, как Гугу Шутовский прикладывает два пальца к воображаемой шляпе. А потом бах, и все трое исчезли, будто их выключили. В наступившей тишине было слышно, как в голос плачет толстый китаец, как проклинает все и все Альшанский. Тогда Сварог вновь лег на землю Аркаима и закрыл глаза. Он проиграл, в последний момент проиграл. Земля теперь полностью и безвозвратно принадлежит демону. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.